Книга третья. Часть первая. Великий раздел. Глава первая. Сатрапия Сирия. Город Аузара. Начало ноября 315 года до нашей эры. Огромный прямоугольник военного лагеря вытянулся вдоль западного берега реки Ефрат, примерно в 500 шагах от каменных стен города Аузара. Еще на подходах к нему хорошо видно, что одну из его сторон прикрывает русло Великой реки, а три других отгорожены от потенциального неприятеля искусственным валом и рвом. По углам периметра возвышаются четыре боевые башни, и еще две на южном фасе сторожат главные ворота. Прямо от этих ворот через весь лагерь тянется длинная широкая улица, а все пространство по обе стороны от нее занято квадратами из светло-серых палаток с четким делением на синтагмы, хилярхии, таксисы и гепархии. Ровно посередине этот проспект переходит в центральную площадь с царским шатром и учебным ристалищем. Сегодня тут пусто. Никто не бросает дротики и не гремит мечами. А вместо привычных лагерных звуков над площадью висит торжественная тишина. Эту грозную торжественность хорошо дополняют две тетрархии катафрактов, что выстроены в полном боевом облачении напротив царского шатра. Кроме них, по обеим сторонам главной улицы, почетным караулом стоят аргироспиды и тяжелые гоплиты. В полном вооружении они, словно великаны в начищенных шлемах, грозно провожают глазами небольшую группу людей, что следует от ворот к площади. Я тоже слежу за этой группой, ведь это никто иные, как послы моего единокровного брата Александра. А точнее сказать, трех его самопровозглашенных покровителей. По моему предварительному указу, их всех заставили покинуть повозки и спешиться еще у ворот. И теперь они идут пешком по пыльной дороге между двух шеренг лучших воинов нынешнего мира. Эдакий ненавязчивый психологический нажим. Мол, смотрите получше, дорогие гости, с кем вам придется иметь дело на поле боя. Пусть впечатлятся. Усмехаясь про себя, глядя с каким настороженным любопытством, крутит головами послы. Пусть посмотрят. Авось песен на переговорах у них поубавится. Посланцы брата все ближе, и уже можно достаточно хорошо их рассмотреть. Но толку от этого немного, поскольку из всех идущих я с полной уверенностью опознаю лишь уже знакомого мне афинянина Дионисия. Конечно, у меня есть полный список посольства, но так как я никого из них не знаю в лицо, то могу только догадываться, кто есть кто. Словно подслушав мои мысли, Эвмен склонился к моему уху. «Видишь вон того самого крупного и плечистого, что идет рядом со знакомым тебе Дионисием?» Дождавшись моего подтверждающего кивка, он пояснил. «Это Селевк. Думаю, он вместе с афинянином представляет интересы Птолемея». Мысленно соглашаюсь со своим премьером, но все же спрашиваю. «Почему так думаешь?» «Был слух, что, оставив Вавилон, Селевк не присоединился к Антигону», — тут же пояснил Эвмен. «Поопасался, что тот припомнит ему отсутствие в долине Габиены. Вместо Сарт он всплыл в Александрии, при дворе Птолемея». Чуть усмехнувшись, он тут же добавил. «У меня были сомнения в правдивости этих слухов. Но теперь, видя Селевка рядом с Дионисием, я понимаю, что как минимум доля правды в них была». Слова Эвмена неожиданно повели меня совсем в другом направлении. «Странно». Задерживаю взгляд на фигуре Селевка. Несмотря на то, что история уже однозначно и необратимо сошла с прежнего курса, кое-что в ней по-прежнему остается неизменным. Это слегка напрягает, потому что я хорошо помню, что в той истории, которую я знаю, Селевк бежал к Птолемею в Египет, а затем, воспользовавшись поражением Деметрия в битве при Газе, захватил Вавилон и смог его удержать. Сейчас ситуация в корне иная, и Вавилоном владею я, а не Антигон. И проигрывать сражение я не собираюсь. Но, как говорится, пути Господни неисповедимы. Тем более, что налицо упертое желание судьбы при каждом удобном случае скатываться обратно в прежнюю колею. А раз так, мысленно делаю для себя пометку. То за этим гигантом надо хорошенько присматривать, как бы он у меня за спиной вновь не прокрался в Вавилон. Размышления не мешают мне слушать Эвмена, а тот все так же негромко продолжает перечислять. Вон тот седой, что выглядит старше остальных, это Неарх, верный пес Антигона. Здесь, без сомнений, представляет его интересы. Такая жесткая категоричность в оценке настолько не присуща моему премьеру, что я, не удержавшись, бросаю на него удивленный взгляд. Вмен же, сделав вид, что не заметил его, невозмутимо переходит к следующему послу. «Видишь того, что помоложе, позади Неарха? Это Припилай, единокровный брат Кассандра. Думаю, чьи интересы он представляет, говорить не надо». Понимая, что на вопрос, чем бывший флотоводец Александра насолил главе моего правительства, я ответа не получу и не упорствую. Если в этой неприязни кроется что-то личное и Вмен не хочет рассказывать, то это его дело. Придет время, я все равно узнаю. В этот момент Вмен прервался, тщательно разглядывая молодого человека, идущего последним. Этого все же начал он неуверенно. Я не знаю. Впрочем, была информация, что сатрап Фракии или Лисимах вдруг решил включиться в борьбу и поддержать твоего брата. Говорили, что он отправил в Пелу своего старшего сына Агафокла. Эвмен бросил еще один оценивающий взгляд на посольство. По всему, выходит, это он и есть. А та информация была верной. Новость неприятная, но ожидаемая. Поэтому я реагирую на нее спокойной иронией. Чем больше интересантов у противника, тем легче найти у них разногласия. Моя реакция Эвмену понравилась, и он удовлетворенно улыбнулся. Я же продолжаю смотреть на идущее через весь лагерь посольства и вижу, что принудительный пеший променад принес именно тот результат, на который я и рассчитывал. Послы всю дорогу косились на бесконечную аллею из бронированной пехоты, а когда вышли на площадь, то с нескрываемым интересом уставились на замершие фигуры катафрактов. Я знаю, что закованные в броню всадники на огромных лошадях в белых попонах производят сильное впечатление, и тот нескрываемый интерес, что читается в глазах моих дорогих гостей, лишь еще раз подтверждает сей факт. И тут не надо обладать особой прозорливостью, чтобы разглядеть за этим озабоченным интересом плохо скрываемый вопрос: сколько же у Геракла такой конницы и пехоты? Ответа на него они не получат, и, думаю, это добавит им неуверенности, а мне — козырей на предстоящих переговорах. Посольство уже подошло достаточно близко и остановилось в трех шагах от трона. Все пятеро склонились в глубоком поклоне, а шестеро слуг, что несли дары, упали на колени. После моего разрешающего жеста все поднялись, и чуть вперед выступил Неарх. «Великий царь Геракл, позволь мне донести до тебя слова, что наш повелитель и твой единокровный брат, царь Александр IV, хотел бы передать через нас своему возлюбленному брату. Позволь мне также вручить те богатые дары, что он шлет тебе». Разрешающе киваю, и по сигналу Неарха слуги поочередно раскладывают передо мной меч в позолоченных ножнах, кинжал с рукоятью, украшенный крупным рубином, несколько золотых украшений и три рулона дорогой шерстяной ткани. Подарки меня мало интересуют. Я прохожусь по ним глазами лишь из вежливости, а затем возвращаю взгляд к Неарху. Мол, продолжай, я слушаю. Тот сразу же начинает с прежней торжественностью. «Наш царь Александр IV и весь народ Македонии обращается к тебе, великий царь Геракл, с отчаянным призывом. Хватит междоусобных войн. Довольно зазря проливать кровь македонян и греков. Пришла пора братьям услышать друг друга и принести мир уставшему от бесконечных войн народу. Все мы наслышаны о твоей мудрости и великодушии». Высокопарные слова сыпятся из Неарха, как из рога изобилия. Я не могу удержаться от иронии. И почему политики вспоминают о гуманизме и ценности человеческой жизни, только когда их хорошенько припечет? Тем временем посол уже закончил с официальной частью и перешел, наконец, к сути. «Царь Александр предлагает своему единокровному брату Гераклу честно разделить отцовское наследство, без войны, без крови и насилия, руководствуясь лишь доброй волей, великодушием и преданностью заветам вашего великого отца. Слушая Неарха, представляя своего 7-летнего братца, и в голове сразу же рисуется комичная картина. Прям вижу, как 7-летний ребенок сует свою пухлую ручонку в мешок и достает оттуда кубик с надписью «Македония». Это мне, Радостно вопит он и довольно кладет кубик рядом. Затем он снова лезет в мешок и вытаскивает другой. «Фу, Персида!» Он брезгливо кривит губки. «Это Геракл». Потом еще раз и... «О, Греция! Снова мне!» Речь Неарха уже подходит к финалу. Я, наконец, слышу то предложение, о котором Эвмен говорил мне еще в Сузах. «Наш царь Александр», обведя взглядом стоящую за моей спиной свиту, зычно объявил Неарх. «Вместе со всеми лучшими людьми Македонии предлагает тебе, царь Геракл, разделить земли и города Великого Царства, исходя из уже сложившейся ситуации. Твой единокровный брат Александр моими устами сейчас говорит тебе, пусть владения наши разделят естественная граница по реке Евфрат. Все земли к востоку от Великой реки, от ее впадания в Синус Персикус, Персидский залив, до самых истоков у понта Евксинского, Черное море, отойдут под руку царя Геракла, а земли к западу примут власть царя Александра». Изложенный Неархом план показывает мне, что предыдущий замысел моих добрых друзей разделить царство по реке Тигр явно скорректирован в мою пользу. Мне даже понятно, почему. Это решение проистекает из тех реалий на земле, которые называются город Аузара. Именно поэтому я и Антигон так стремились занять его первым. Обладание этой крепости определяло, кто будет контролировать среднее течение Евфрата, а значит и то, по какой реке будет проходить возможная граница. Все потому, что оазис Аузара, как и сам город, находится на главной караванной дороге из Передней Азии в Вавилонию и Персиду. Он открывает переправу через Евфрат, и, по сути, тот, кто владеет этим местом, владеет воротами в Азию. Еще великий Александр, войдя в этот город, оценил все выгоды его географического положения и приказал укрепить его стены как форпоста на пути снабжения великой армии. Мои передовые отряды вышли к Аузару практически одновременно с конницей Деметрия. Дозорные разъезды Клита столкнулись с его передовой полусотней прямо под стенами этого города. Стычка получилась недолгой, но показательной. Десяток разведчиков из Бактрийской Агемы напоролся на тетрархию фессалийцев Деметрия и сразу же бросился на утек. Фессалийцы начали преследование и буквально за следующим же холмом напоролись на подготовленную засаду. Схватка была беспощадной, и разъезд Деметрия полег практически весь прямо на глазах жителей славного города Аузара. Этот маленький эпизод в большой войне лишил горожан последних сомнений, чью сторону им надо держать. Город добровольно открыл ворота всадникам Клита, тем самым признав меня своим полноправным царем. После этого Антигона спешить стало уже некуда, и, по моим данным, он разбил лагерь под стенами города Халман, что когда-то в будущем получит название Алеппо. Все неприятные для союза диадохов момент, видать, и заставил их скорректировать свои аппетиты на более реалистичные. Мне, в общем-то, все равно. Я не собираюсь идти с союзом диадохов ни на какие компромиссы, но хочу обставить это так, чтобы никто не мог обвинить меня в жадности и нежелании делиться с единокровным братом. Подобные обвинения плохо скажутся на моем имидже среди македонского воинства, а мне бы этого не хотелось. Вижу, что Неарх уже закончил свою речь, и теперь все посольство уставилось на меня, во все глаза ожидая ответа. Да что там посольство? Я спинным мозгом чувствую напряжение, исходящее от замершей позади меня свиты. Кажется, в это мгновение весь лагерь замер в ожидании моего вердикта. Затих обычный лагерный гул, перестало греметь железо кузнец, и даже лошади катафрактов, и те перестали всхрапывать в ожидании царского слова. Ведь все понимают, что оно принесет им либо мир, либо новую войну. Кажется, за десятилетия бесконечных сражений все эти люди, что находятся сейчас в лагере, должны были уже примириться с зыбкостью земного бытия, неизбежностью страданий и смертью. Но, видимо, война для человеческой психики — такое противоестественное состояние, что привыкнуть к ней невозможно. Это мимолетное ощущение всеобщего напряжения — только усилило мою уверенность, что открыто отказывать посольству не годится. Такой поступок обязательно вызовет недовольство войска, пусть подспудное, пусть оно не пойдет дальше бурчанию костров, но тем не менее, многие будут разочарованы. Даже те, кто кроме войны не знает другого ремесла и не умеет ничего другого, кроме убийства других людей, даже они втайне осудят меня, особенно македоняне. Гуруш постоянно трется у ночных костров, Я в курсе тех настроений, что царят в моем войске. В отличие от азиатской конницы, которая без разницы с кем сражаться и чьи города грабить, арги-распиды, другие македонские ветераны и даже греческие наемники не в восторге от возможной войны в Элладе. Они столько лет воевали на чужбине, видели столько чужих разоренных городов, что сама мысль принести своими руками войну на родную землю вызывает у них отторжение. Мотнув головой, отгоняю ненужные сейчас мысли и обращаюсь к Ниарху. «Мне нравится миролюбие моего брата, но я не могу принять такое важное решение в одиночку. Дух моего погибшего отца, отвратившись изменой своих неверных друзей, отправил меня в этот поход. Он сказал мне: «Геракл, взойди на трон и верни величие царству моему». Вижу, как тяжелые морщины покрыли лоб легендарного флотоводца, и понимаю, что в каждом моем слове ему слышится отказ. Даю ему побыть в этом состоянии еще пару мгновений, а потом продолжаю. Вот только мой отец ничего не говорил мне о брате. Как быть с ним? Я должен спросить дух моего отца о том, как следует мне поступить. Все пятеро послов, уже почти смирившиеся с отказом, теперь уставились на меня вопросительными взглядами, мол, и что дальше? Они не поверили ни одному моему слову о божественном вмешательстве Александра и восприняли мою предыдущую речь лишь как удобный повод для отказа. Теперь же ситуация вроде бы вновь изменилась, но они еще не совсем понимают, к чему я веду и что собираюсь предпринять. Поднявшись с походного трона, я говорю настолько громко, чтобы меня услышали и катафракты, и шеренги почетного караула. Эту ночь я проведу в древнейшем храме города Аузара у алтаря Зевса Вседержателя, где дух моего отца обязательно явится и откроет мне свою волю. Тогда завтра утром я смогу ответить на предложение моего брата, царя Александра. От темных стен веет холодом и пахнет сыростью. Если бы в другой жизни я собрался провести ночь в каменном мешке, то наверняка взял бы с собой спальный мешок, походный коврик и еще много чего нужного и полезного в походных условиях. К несчастью, в нынешней ситуации ничего подобного взять с собой я не мог. Согласитесь, человек, обвешанный матрацем и одеялами, мало похож на того, кто собирается бодрствовать всю ночь и общаться с богами. Поэтому с заходом солнца я уверенной поступью вошел в храм древнего аккадского бога Ану, лишь в накинутом на плечи гематии и с проникновенно сосредоточенным выражением на лице. Уже через час я понял, что погорячился. В тени толстых каменных стен храма даже днем не жарко, а ночью так и реально холодно. В который уже раз обвожу взглядом небольшое внутреннее помещение храма. 10 шагов в одну сторону и столько же в другую. У дальней стены алтарь, посвященный когда-то аккадскому богу Ану, а ныне олимпийскому владыке Зевсу. Говорят, Александр хотел поставить здесь мраморную статую своему настоящему, как он считал, родителю. Но, видать, не успел или забыл. Впрочем, теперь это уже не имеет никакого значения. В сотый раз меряю шагами пространство от стены до стены, с тоской поглядывая вокруг. В этом храме нет ничего, кроме возвышения жертвенного алтаря и монументальных каменных колонн и щербатого серо-бурого гранита. Даже сесть некуда, не говоря уж о том, чтобы лечь. Несмотря на усталость, у меня все же хватает ума не ложиться на холодный камень пола. От такого отдыха запросто можно застудить почки или еще что похуже, а болеть тут нельзя. Лечить-то некому. Шагая из угла в угол, пытаюсь занять себя размышлениями. Но вот выйду я с рассветом к народу. Начинаю представлять завтрашнее утро. И объявлю. Этой ночью мой великий отец сказал мне: «Как не может жить разрубленный пополам человек, так и единожды созданное царство не будет процветать, разделенное на части». Тут я неожиданно задумываюсь, и впервые у меня появляются сомнения. И что я этим добьюсь? Допустим, я разобью армию Антигона, тем более что союзнички поддержали его больше на словах, а в Халмане, как докладывает разведка, пока собрано не больше 40 тысяч. Развернувшись у стены и задумавшись, шагаю в обратную сторону. У меня все равно останется 2 фронта, один на Балканах, другой в Египте. И начинать военную кампанию против любого из них без полного господства на море — глупость, ведущая к поражению. Значит, сначала надо будет построить флот. Сколько времени это займет? Остановившись, начинаю подсчитывать. В голове сразу же начинают всплывать исторические факты. Афиняне построили 200 триер за год, римляне — чуть ли не 1000 за пару лет. Эти данные вызывают у меня большие сомнения. Трудно поверить, что без нормального инструмента с литыми бронзовыми пилами можно сотворить такое. Вон одна петровская предестинация строилась 2 года. Тут же нахожу в памяти другие цифры. А Полтава так целых 3. А ведь это уже начало 18 века. Инструмент совсем другой. Не бог весть что, конечно, но хотя бы железный и кованый. Я прекрасно помню, что размеры античной пентеры вполне сопоставимы с размерами этих 2 кораблей. И это еще больше запутывает меня. Надо было раньше поинтересоваться местным кораблестроением. К сожалению, пеняя самому себе. Тоже мне капитан. Тут я согласен с самим собой. Надо было проверить, насколько правдивы те данные, что хранятся в моей памяти, да и вообще посмотреть своими глазами на эти триеры и пентеры. Блин, вот же я оплошал-то! Неожиданно проникаясь искренним сожалением. Ведь никогда же не верил во все эти бредни с 3 и 5 рядами весел. А как представилась возможность посмотреть своими глазами, так даже не вспомнил. Сейчас, прожив уже больше 8 лет в этом времени, я понимаю, что никаких огромных кораблей, подобных тем, что рисуют в учебниках истории, построить тут невозможно, а значит, и приведенные древними историками цифры — полный вымысел. Оставив эти ненужные сейчас размышления, я вдруг осознаю, что не продумал все до конца. Отказ от соглашения, неожиданно для себя проникаясь пониманием, не принесет мне успеха. Разгромив Антигона, я вынужден буду заняться флотом, тем самым дам противникам время на подготовку и поиск новых союзников. Тут я вспоминаю про восточные провинции и с досады не сдерживаю ругательства. Черт! Пока я буду копаться в Малой Азии и готовиться к войне на море, у меня за спиной Чандрагупта оттяпает Гандару и прочие верхние сатрапии. Я же ничего не смогу ему противопоставить, поскольку буду связан по рукам и ногам грядущей войной на Балканах и в Египте. Конечно, можно будет проделать тот же финт, что и Селевк в той истории, что я знал, продать Чандрагупте земли, которые не в состоянии удержать, и полностью сосредоточиться на конфликте с диадохами. Можно. Тяжело вздохнув, вновь делаю шаг. Но тогда на мечте о Великом Царстве от Индии до Адриатики тоже можно будет поставить крест. Глава 2. Сатрапия Сирия. Конец ноября 315 года до нашей эры. Смотрю, как, не снижая скорости, гонец промчался по лагерю и буквально слетел с седла прямо перед выставленными копьями охраны. «Мой царь!» Тяжело дыша, он вскинул на меня осунувшееся и посеревшее от пыли лицо. «Гепарх Полисфен послал меня!» Запнувшись, он просто сорвал с пояса тубус и протянул его в мою сторону. Арета тут же сорвалась с места и, буквально выхватив донесение у гонца, передала его мне. Быстро вытаскиваю лист толстой щербатой бумаги и, развернув, читаю. «Великий царь, мои передовые дозоры вышли к городу Халман. Лагерь Антигона до сих пор стоит к югу от города, на правом берегу реки Кувайк. Какой-либо подготовки к движению не замечено. Как ты и приказывал, я стал лагерем в 10 просангах к востоку, у западного берега Евфрата». Сворачиваю свиток, одновременно думая о своем. Значит, Антигон еще в неведении. Это хорошо. Дело в том, что парфянская гепархия Полисфена пошла на сближение с армией Антигона самой прямой и очевидной дорогой. Вверх по течению Евфрата прямо на Халман, Алеппо. Тогда как вся остальная армия, во главе со мной, двинулась в обход. Сначала на оазис Эс-Сухне, затем на Тадмор, Пальмира, и Эмесу, Хомс. По моим подсчетам, армия прошла форсированным маршем не менее 400 километров и вышла к городу Эмеса, что лежит на 20-25 парасангов, примерно 150 километров, южнее Халмана и лагеря Антигона. Этот маневр дался непросто. Но любой человек, даже не сведущий в военном деле, только взглянув на карту, с полной уверенностью скажет, что этим маневром я отрезал Антигону всякую возможность отойти на юг, на соединение с армией Птолемея. Тут, правда, лучше вернуться к началу, к той ночи в храме города Аузара, где у меня родилось новое видение будущих событий. Тогда, в полной темноте южной ночи, я вдруг осознал, что, готовя мне ловушку, мои противники слегка лопухнулись, и договор с братом для меня не западня, а спасение. Уже с рассветом, выйдя к ожидавшим меня послам, я увидел, что на площади у храма собралось только народу, что реально яблоку некуда упасть. Там жались в несусветной давке не только любопытные горожане, но и добрая часть моих воинов. Все, кто оказался свободным на тот момент, постарались попасть на площадь, дабы услышать, что сказал великий Александр своим сыновьям. С затаенным дыханием толпа ждала моего слова. И в полной тишине я обратился к стоящим у ступеней храма послам. «Передайте брата моему Александру», — начал я громко, чтобы меня слышала вся площадь, что наш великий отец одобрил раздел. На этой фразе я прерывался, потому что общий изумленный выдох прокатился над площадью. Никто не ждал от меня такого ответа. Большинство, и сами послы в том числе, были уверены, что я откажусь от раздела. Обращение к духу великого Александра — лишь уловка для благовидного предлога. Да уж, удивил я тогда всех, но следующая фраза удивила еще больше. «Мой великий отец одобрил раздел царства», — продолжил я раскатистым басом. «Но указал мне, что советники Александра неверно определили границы наших владений. Передайте моему единокровному брату Александру, что отец наш разделил царство не рекой Евфрат, а Гелеспонтом, Пропонтидой и Боспором Фракийским. Все, что к западу от Срединого моря, отец отдает Александру, а все, что к востоку, мне». Честно скажу, в тот момент больше всего меня порадовали лица моих добрых гостей. За исключением Агафокла, который, по-видимому, ничего не понял, все остальные излучали напряженную озабоченность. Было видно, что они сходу ловили скрытую в моих словах угрозу. Ведь предложенный мною раздел бил в первую очередь по самому существованию Союза Диадохов. Не надо было блистать особенным умом, чтобы понять, что даже озвучка такого раздела грозит Союзу Диадохов расколом. По сути, я предлагал Кассандру и Лисимаху, владения которых в Европе, спокойно жить под необременительным скипетром малолетнего Александра и не вмешиваться в дела Азии, тогда как Антигон и Птолемей отходили к моей юрисдикции со всеми вытекающими. Мое предложение сходу зарождало первых двух крамольную мысль, а не послать ли союзников куда подальше. Пусть Птолемей с Антигоном сами разбираются со своими проблемами. У них свой царь, а у нас свой. И дороги у нас с ними разные. Пусть сами думают, воевать им или преклонить колени. Эта идея, вбить кол в союз диадохов, пришла ко мне той ночью во время моего хождения по темному помещению храма. Ее словно бы реально подсказали мне олимпийские боги, так внезапно она вспыхнула у меня в голове. Тогда в рассветных лучах солнца люди на площади поняли только одно. Я согласен уступить брату полцарства, и великий Александр это одобрил. А что-то там про границы народ даже не услышал. Все эти названия большинству из стоящих на площади ничего не сказали, и посыл получился очень складным. Геракл принял предложение брата, пошел навстречу воле покойного отца и великих богов, а всякий, кто встанет против этого решения, автоматически становится изменником и предателем. К тому же во время ночного хождения я неожиданно вспомнил еще одну страницу истории. Примерно лет через 20-25 начнется разрушительное нашествие галлов на Фракию, Македонию и Грецию. Орды варваров с севера пройдутся по Балканам огнем и мечом и дойдут чуть ли не до самого Дельфийского храма. Это воспоминание еще раз подтвердило правильность моего решения. «Зачем брать силой то, что очень скоро само упадет тебе в руки?» — спросил я у самого себя. «Когда галлы ворвутся на просторы Македонии и Фракии, Эллада сама будет молить меня о помощи». Все эти мысли сразу же сложились в моей голове в генеральный план дальнейших действий. Предложив раздел по Босфору и Дарданеллам, ярко представилось мне в ту ночь, я заставлю Кассандру и Лисимаха задуматься, нужно ли им втягиваться в рискованную войну с весьма непредсказуемым результатом. В любом случае, мое встречное предложение потребует консультаций, и послы отправятся к своим хозяевам. Пока они будут ехать, пока будут думать, как из этой ситуации получше выпутаться, я стремительно двинусь на сближение с армией Антигона и заставлю его принять бой. Учитывая баланс сил, у меня отличные шансы на победу. Если мне удастся разгромить Антигона, то склонить Кассандра и Лисимаха к сепаратному миру станет куда проще. Удастся договориться с ними, и тогда Западный фронт исчезнет сам собой. Из всех противников останется лишь Птолемей. Печальный опыт Пердики говорил мне, что лезть в Африку без господства на море чревато неожиданностями. Поэтому тогда, в храме, я не стал забегать слишком уж далеко, наметив для себя, что Птолемея можно будет просто загнать в нору, то бишь в его любимый Египет, и спокойно заняться флотом. Пока строятся корабли, часть армии развернуть на восток и поучить Чандрагупту уму-разуму. Пусть запомнит, что чужое трогать нехорошо. Если кампания на востоке закончится удачно, то сразу появятся и денежки на флот, а там, глядишь, придет и черед Птолемея. Той ночью в храме вся цепочка выстроилась в моей голове так складно, что я аж забыл про холод, еле-еле дождался рассвета. Уже после моей яркой речи, как я и ожидал, послы заявили, что принять подобное решение самостоятельно они не могут, и им надо передать мои условия царю Александру. Кому им надо передать мои слова, я прекрасно представлял, но, спокойно приняв правила игры, посоветовал им не терять время и не испытывать моего терпения. Едва посланники Диадохов покинули лагерь, как я собрал своих ближайших советников, и вот там, к моему удивлению, разгорелись нешуточные страсти. Едва я спросил, что они думают о моем предложении, как Экзарм с горячностью начал меня отговаривать. «Ты царь, Геракл!» Он уперся в меня своими раскосыми глазами. «Твое слово для меня закон. Как скажешь, так и сделаю. Но коли уж спрашиваешь, что скажу? Не надо тебе отдавать никому и ничего. Ежели сомневаешься, то пусти меня вперед, и я с одной лишь конницей принесу тебе и Македонию, и Грецию». Реакция Массагета была ожидаема и вызвала у меня лишь доброжелательную улыбку. Но его неожиданно поддержал и потрогал. «Я тоже скажу». Начал он, недовольно посверкивая единственным глазом. «Доверять Кассандру или Симаху нельзя. Они согласятся с тобой для вида, а потом ударят нам в спину в самый неподходящий момент». «А ты не давай им такого момента», — вставил слово Эней. И этим завел македонянина с полоборота. «Вот не пойму, как же ты такой рассудительный и с одной-то рукой остался?» Потрогал сразу ударил грека по больному. «Взял бы да не дал тому персу руку себе оттяпать. Или есть что-то в этом мире посильнее твоих планов? Что-то, чего ты предусмотреть не можешь?» В тот момент я видел, что Энею очень хотелось ответить так же жестко, но он сдержался. «Ты бы не горячился!» Он осуждающе глянул на друга, но потрогало это не успокоило. «А я и не горячусь. Я просто говорю тем, кто не понимает». Тут македонянин зло зыркнул на грека. «Как ты им помешаешь, если у них есть флот, а у нас нет? Кассандр может высадиться где угодно и когда угодно, и мы ничем не сможем ему помешать». Я сидел молча, слушая их препирательства, лишь иногда поглядывая на еще не сказавшего своего слова Эвмена. Спор же становился все горячее и горячее. К Патроклу присоединился Экзарм, и они вдвоем накинулись на грека. «Гадину надо давить сразу и до конца!» — кричал Массагет. «Иначе она расплодится, и змееныши расползутся по всему дому!» «Все верно!» — вторил ему Патрокл. «Надо переправляться через Гелеспонд и придушить Кассандра, пока он вновь какую-нибудь мерзость не сотворил!» На этом он скинул на меня вопросительный взгляд. «Неужто ты забыл, Геракл? Кто убийцу к тебе подослал?» Конечно же, я помнил и ничего не простил, но всему свое время. Об этом я им прямо так и сказал. «Я ничего не забыл. Просто месть — это то блюдо, которое подается холодным». Озвучил я известный афоризм, на миг позабыв, что Дюма его еще не написал. Изящность фразы сразу же оценил Эвмен, и мне даже стало немножечко стыдно за невольный плагиат. «Лучше не скажешь, мой царь!» Эвмен чуть склонил голову в мою сторону, но обратился уже к Патроклу и к Зарму. «О чем вы спорите, не пойму. Что делать с Кассандром — это вопрос завтрашнего дня. А сегодня у нас по-прежнему совсем другая забота, и имя ей — Антигон». На этом он вновь повернулся ко мне. «Думаю, мой царь, тебе лучше сразу рассказать нам о своих планах, потому что я не верю, что в них входит дожидаться ответа от Союза Диадохов». В проницательности моему примеру не откажешь. В тот день я еще раз в этом убедился. Его слова вмиг навели тишину, и мои советники уставились на меня в ожидании ответа. Я же ответил им ироничной улыбкой. «Ты абсолютно прав, мой дорогой Эвмен. Никого мы ждать не будем, а завтра же начинаем сворачивать лагерь». С этими словами я расстелил на походном столе лист бумаги со схематичной картой, которую я сам же и набросал, весьма условно придерживаясь общего масштаба. «Смотрите сюда». Мой палец уперся в кружочек с надписью «Аузара». «Мы здесь». Дальше мой указательный палец пополз по карте на северо-запад и уперся в надпись «Халман». Лагерь Антигона находится здесь, и от нас самый удобный путь к нему вдоль Ефрата, а затем прямо на запад. Полагаю, что именно этого от нас и ждут. Сказав, я обвел советников внимательным взглядом, и Иней не удержался. «Но мы так не пойдем». Улыбнувшись ему, я кивнул. «Верно. Мы отправим этим путем лишь парфянскую епархию Полисфена, а вся армия выдвинется вот сюда». Мой палец прочертил широкую дугу на Тадмор и Эмесу. «Ага!» Азартно проследил за моим пальцем Патрокл. «Встанем точно между Антигоном и Птолемеем!» «Да, перекроем Антигону возможность отступить на юг и заставим его принять бой». Все активно включились в обсуждение плана, разом позабыв о недавних спорах. Эней, как водится, начал с сомнений. «Почему ты думаешь, что он примет бой, а не начнет отступать к Гелеспонту в надежде получить там подкрепление от Кассандра или Симаха?» На этот вопрос я ответил вопросом. «Думаешь, после моего сегодняшнего предложения Антигон по-прежнему будет верить в надежность своих союзников?» «Ах, вот оно что!» Вдруг прозрел Экзарм. «Вот для чего ты?» Осененный прозрением, он бросил на меня восхищенный взгляд, и, воспользовавшись паузой, я продолжил свою мысль. «Если же Антигон начнет отступление на запад, то такой вариант для нас будет еще лучше. Для этого я отправлю туда гепархию Полисфена. Она сядет ему на хвост, как свора собак на зверя, и будет тормозить и терзать его, пока мы не потянемся с главными силами». На этих словах я все же отрицательно мотнул головой. «Только думаю, Антигон такой ошибки не совершит и захочет решить все на поле боя, тем более, что у него там горячих голов тоже хватает». Сказав это, я многозначительно глянул на Экзарма, и тот сразу же всполошился. «А чего я? Все знают, что я всегда предпочту хорошую драку всяким политесам». Эта почти детская непосредственность Массагета вызвала у всех улыбки, заставив позабыть о еще недавних разногласиях. И дальше обсуждение свернуло уже на чисто практические вопросы предстоящего перехода. Все эти мысли пронеслись в моей голове, пока я читал послание и на автомате скручивал свиток обратно в трубочку. Сейчас, запихивая его обратно в тубус, я невольно обобщаю прочитанное. Так, лагерь Антигона остался на прежнем месте, и теперь хорошо было бы выяснить, как далеко от нас армия Птолемея. Еще во время перехода от Вавилона к Аузаре я останавливал все караваны, что шли с юга и с запада, тщательно расспрашивая купцов. Я по крупицам собирал информацию о положении своих противников. Пока их армии находились за пределами действия моих передовых дозоров, это был единственный способ получения сведений. Расстояния тут, как у нас в России, огромные, а конная разведка эффективна на дистанции 10-12 дней пути, то есть 200-250 километров. Да и то в направлении движения армии. В общем, почти месяц назад, еще на подходе к Аузаре, из отрывочных сведений от различных купцов, у меня сложилось представление, что армия Антигона стоит под стенами Халмана. Войска Кассандра и Лисимаха еще не перешли Гелеспонт, а Птолемей накапливает силы в районе Газы. Сейчас же, по прошествии 22-дневного перехода, было бы хорошо установить эту картину. Для этого я послал Энея, стоящий в 5 стадиях от лагеря, город Эмесу, дабы он привел ко мне всех купцов, недавно прибывших с западных и южных направлений. Также на городской рынок был отправлен Гуруш, ведь рыночные слухи, хоть и ненадежный источник, но зато как эхо в горах, разносятся очень далеко. Подняв голову, смотрю на клонящееся к закату солнце и думаю о том, что пора бы уже кому-нибудь из моих гонцов вернуться. Словно услышав мои мысли, напрямую, как струна центральной улицы лагеря, показались два всадника. В одном без труда угадывался Эней, а второй, сидящий на низкорослом ушастом осле, мог быть тем гостем, с которым мне хотелось побеседовать. Дабы никому не показалось, что царь лично встречает какого-то неизвестного купца, Захожу в шатер и плюхаюсь в походное кресло. Через несколько минут слышу шаркающие шаги, потом голос Энея, явно обращающегося к Арете. «Царь нас ждет». Следом хлопки и шуршания, говорящие о том, что Арета тщательно обыскивает подозрительного гостя на предмет спрятанного оружия. И только затем в проеме открытого полога показывается фигура Энея. «Прости, мой царь, но во всем городе нашелся только один купец, что всего день назад прибыл из Египта, и никого из Фригии или Греции». Он чуть посторонился, пропуская в шатер невысокого крепыша с черными курчавыми волосами и приплюснутым, как у боксера, носом. Сделав шаг вовнутрь, и несмотря на меня, купец тут же плюхнулся на колени и ткнулся лбом в пол. Эней же, кивнув на согнувшуюся фигуру, добавил: «Торговый гость Исидона, Бабл Аль-Гамид». «Финикийц, значит». Сделав про себя такой вывод, обращаясь к неподнимающему головы купцу: «Встань, Аль-Гамид, и подойди ближе». Словно не доверяя услышанному, гость начал осторожно подниматься, с каждым новым движением косясь на меня и сверяясь, правильно ли он делает. Это, с одной стороны, смешно, а с другой говорит о том, какая обо мне идет по земле слава. Так бы излива финикийский купец ползал разве что перед персидским царем и вряд ли перед Александром Македонским. Делаю не совсем приятный для себя вывод. Выходит, здесь, на Западе, тебя, мой друг, считают злобным тираном, вырвавшимся из темных недр Востока, а совсем непросвещенным и гуманным монархом. Усмехнувшись этому сравнению, обращаясь к наконец-то вставшему на ноги финикийцу: «Доброго дня тебе, купец Аль-Гамид». «И тебе доброго дня, великий царь». Тут же затараторил купец: «Всяческих благ и долгих лет», обрывая его на полуслове. «Скажи мне, купец, как давно ты покинул Египет?» Не меняя темпа, финикийц тут же перешел от пожеланий к рассказу. 3 месяца назад я отплыл из Александрии и с попутным западным ветром через неделю прибыл в город Ашкелон. Городок этот дрянной, а народец такой скупой, что у них песка в пустыне не выпросишь. Пришлось проторчать там почти месяц, пока распродал египетское стекло и зерно. Зато я удачно закупился у них хорошей цветной тканью из добротной шерсти и смог присоединиться к торговому каравану, идущему в Дамаск. В этом городе... Стоп. Останавливаю льющийся на меня поток слов. Твои торговые дела меня не интересуют. Я хочу знать все, что ты слышал про Птолемея. Купец боязливо сжался и старательно несколько раз поклонился. «Прости, великий царь. Конечно, великий царь». Он на миг задумался, но тут же продолжил. «Если великий царь имеет в виду сатрапа-автократа Египта Птолемея Сатера, то я слышал о нем немного. Он жив, здоров и правит Египтом. Жены его тоже здоровы, дети. Каков вопрос, таков ответ». Пытаясь унять раздражение, прикрываю глаза. А потом просто спрашиваю: «Знаешь, где он сейчас?» «По слухам, он все еще стоит с большой армией под стенами Газы». Наконец-то уловил суть купец. Я также коротко задаю еще один вопрос. «Когда ты это слышал?» «Где-то неделю назад в Дамаске». Так же быстро отвечает финикийц. Я удовлетворенно откидываюсь на спинку кресла. «Раз неделю назад армия Птолемея еще стояла под Газой, значит, я точно могу не опасаться удара с юга и полностью сосредоточиться на битве с Антигоном». Глава 3. Сатрапия Сирия. Предместье города Халман. Алеппо. 17 декабря 315 года до нашей эры. Прямо передо мной раскинулась бескрайняя, выжженная солнцем равнина. Отсвечивая серебром, извиваясь, словно огромная змея, ползет по ней река Нахар-Кувайк, а где-то на линии горизонта вырастают внушительные стены и башни города Халман. Из всей этой монументальной картины в серовато-песочных тонах мой взгляд фокусируется только на пологом холме, что спучился пузырем на другом берегу реки. Почему? Да потому что всего в 20 стадиях от меня на его южном склоне стоит сейчас вся армия Антигона. Этот холм, вершину которого Антигон выбрал для своего лагеря, с южной и восточной стороны, словно крепостной ров, защищает речушка Нахар-Кувайк. Не широкая, шагов 25-30. Она тянется с запада от самого горизонта и, обогнув холм, уходит на север к стенам города Халман, превращая позицию Антигона в защищенный с двух сторон полуостров. Мы подошли сюда уже 3 дня назад. Но начать сражение сходу я не решился. К нашему подходу Антигон успел выстроить свои боевые порядки, и их позиция выглядела уж больно безупречной. Мало того, что на возвышенности, так еще и река мешала как лобовой атаке, так и охватом с фланга. Я приказал разбить лагерь в 10 стадиях, 1,5 километра, южнее реки, и вот уже целых 3 дня пялись на позиции Антигона, пытаясь понять, какой тактики мне придерживаться. Антигон, наученный горьким опытом битвы при Габиене, выбрал глухую оборону и явно не собирается от нее отказываться. А зачем? Он может так стоять хоть месяц, хоть 2. Питьевая вода у него под носом, тыл прикрывает башни Халмана, оттуда же идет и снабжение его армии, чего не скажешь обо мне. Мне надо возить провизию издалека, поскольку все, что можно было собрать с ближайшей округи, уже собрали и спрятали за стенами города. Даже за водой мне надо посылать людей подальше на запад, дабы они не попали под атаку антигоновской конницы. Все эти минусы съедают мое преимущество в численности. Я точно знаю, что у Антигона против моих 12 тысяч конницы всего 5, и качество, прямо скажем, неважного. Около 1000 наемных фессалийцев, 500 гетайров личной агемы Антигона и еще около 3500 сборной солянки, набранной со всей Малой Азии. Командовать всей этой разношерстной кавалерией Антигон доверил старшему Деметрию. Младшего же Филиппа пока держит рядом с собой, под отцовским крылышком. Все это я знаю, потому что еще на подходе разъезд Клита захватил антигоновских фуражиров. Главным у них был сухой, словно мумия, старик-сириец из местных. Таиться ему нужды не было, и дабы сохранить жизнь, он пел как соловей, даже спрашивать не пришлось. Ему как снабженцу было известно многое, а уж про численность тех, кого надо кормить, и подавно. Так я узнал про конницу и про то, что пехоты у нас с Антигоном почти поровну, где-то по 35 тысяч. Думаю, разведка Антигона тоже не дремала. Он, конечно же, заранее знал о моем тотальном превосходстве в кавалерии, потому и выбрал такую позицию. Если честно, то с точки зрения обороны она безупречна. Конницы развернуться тут негде. Обороняющийся фронт и левый фланг надежно прикрыты рекой, а тыл — городскими стенами. Открыт только правый фланг, но и оттуда зайти непросто. Надо сначала переправиться через всю ту же реку, а за этим следят дозоры Антигона. Можно не сомневаться, любая попытка это сделать будет атакована, и тех 5000 конницы, что есть у Антигона, вполне достаточно, чтобы нанести атакующим серьезный урон. Вот уже 3-й день с восходом наши войска выстраиваются к битве, но до сих пор ее не начали. Я осознаю, что такая ситуация играет на руку Антигону, но пока ничего толкового не могу придумать. Единственное, что еще радует меня на сегодняшний день, так это тот факт, что мой план сработал. Никто из союзников Антигона, по большому счету, так и не пришел ему на помощь. По словам все того же сирийца, Кассандр прислал 1000 гипоспистов. От Лисимаха прибыло несколько сотен юных фракийцев. И это все. От Птолемея Антигон вообще никого не дождался. Но, думаю, это его не удивило. Птолемей всегда играл только за себя. В общем, как было и задумано, друзья-союзнички Антигона взяли паузу на подумать. И я воспользовался этим. Мой стремительный марш-бросок застал всех врасплох. Но теперь время начало обратный отсчет, и каждый потраченный на ожидание день играет против меня. Я отлично понимаю, если другие дядохи увидят, что я не могу справиться с Антигоном, то они мгновенно поменяют свое мнение и вновь объединятся, дабы покончить со мной. Сегодня, как обычно, едва рассвело, боевые порядки Антигона выстроились на склоне холма, и я в ответ построил часть пехоты с приказом держать строй посменно. Мало ли что, вдруг Одноглазый решится на атаку. Сам же я в сопровождении Евмена, Энея и Экзарма выехал на свой же привычный наблюдательный пункт. Он всего лишь в 2 стадиях от реки, около 300 метров, и Антигон видит меня здесь так же хорошо, как и я линии его воинов. Соблазн внезапной атакой захватить меня в плен наверняка терзает Антигона, но он до сих пор не попытался этого сделать. На всякий случай за моей спиной в полной боевой готовности стоит конная тетрархия, 50 охраны. Вдруг-таки Антигон рискнет. В который уже раз я смотрю на стоящую пехоту противника, на рыскающие по другому берегу разъезда его конницы, и мои мысли на автомате наматывают и наматывают витки размышлений. Вот только с какого бы бока я ни заходил, они все равно возвращаются к единственно возможному варианту действий Чего ты голову ломаешь? Уже с раздражением напускаясь на самого себя. Ведь все ясно, как божий день. Сегодня же ночью надо потихоньку отправить Агему конницы туда, где на пару парасангов выше по течению найден удобный брод через реку. Там тайно переправиться на другой берег и занять плацдарм. С утра же перебросить туда всю конницу, одновременно начав атаку пехоты в лоб. Антигон будет занят отражением фронтальной атаки и не сможет помочь своей кавалерии. Представив себе эту картину, я довольно усмехнулся. Будет приятно посмотреть, как мои парни сомнут конницу Деметрия и ударят во фланг пехотной фаланги. Да, потери при лобовой атаке неизбежно будут высокими, но если все сделать четко и быстро, то Антигон не устоит. Топот копыт прерывает мои размышления. Я оборачиваюсь на звук. Вижу несущегося во весь опор всадника и непроизвольно морщусь от дурного предчувствия. Буквально слетев с седла, гонец бросился ко мне, расталкивая охрану. Те уже было схватились за мечи, но мой крик «пропустить» расчистил ему дорогу. Жадно глотая воздух и захлебываясь словами, тот начал говорить, еще не дойдя до меня. «Мой царь, гепарх Борей умоляет о помощи!» «О какой помощи? Что за ерунда?» Вспыхивает у меня в голове. И мой резкий взгляд в сторону Экзарма говорит о том же. «Мол, ты можешь объяснить, что происходит с твоими подчиненными?» Потому как Массагет накинулся на гонца, вижу, что тот сам ничего не понимает. «Что случилось?» — гаркнул Экзарм, бешено вращая глазами. «Объясни толком!» «Да там, у водопоя!» Запинаясь, сумбурно начал боец. «Мы лошадей поили, а тут эти. Мы им раз, а на нас еще. Тетрарх Фасий за помощью. Тебе бежать. Мы за ними. Не уйдешь, сволочь!» Из этого сумбура я понимаю только одно. Часть моих войск попала в засаду, и ей нужна помощь. Уже потом, через несколько дней после тщательного расследования, выяснилось, что тетрархия Фасия из Медийской епархии Борея повела табун из 200 лошадей на водопой, что выше по реке на 30 стадий. Выставили часовых, как положено, и пустили лошадей в воду. Только вот часовые следили за противоположным берегом, совсем позабыв про свой. Этим воспользовалась сотня фракийской конницы, что переправилась выше по течению и напала на моих зазевавшихся медийцев. Тут надо отдать должное не прошедшей зазря учебе, медийцы не дрогнули, и после первого ошеломления быстро пришли в себя. Сжавшись в кулак и несмотря на двукратное превосходство врага, они начали отчаянно рубиться с насевшим противником. Лучшая броня и оружие моих всадников сказали свое слово, и схватка затянулась. Тут, к счастью для медийцев, к водопою пригнали своих лошадей и всадники из бактрийской гепархии Клита. Увидев сечу, они бросились на подмогу своим, и теперь уже фракийцам пришлось туго. Недолго думая, те бросились бежать прямо через реку на свой берег. Река там неглубокая, лишь на стрежне лошадям по брюхо, и часть фракийцев сумела вырваться из боя и рванула на утек. Медийцы с бактрийцами в азарте бросились за ними в погоню, но их уже ждали. 300 фессалийских наемников отрезали их от реки, и ситуация вновь изменилась на 180 градусов. Мои всадники вновь оказались в окружении, да еще на вражеском берегу. Видя такое дело, гепарх Борей бросил на подмогу всю свою агему, на что Деметрий ответил своими резервами. Самое плохое в этом было то, что Борей и Клит до последнего пытались скрыть от меня это происшествие, справедливо опасаясь, что им обоим попадет за небрежение с дозором и атаку без приказа. В общем, когда общее число сражающихся перевалило за 2000, мои гепархи поняли, что такое событие уже не утаить, и послали гонца ко мне. Все это я узнал намного позже, а в тот момент я вычленил из плохо понятной речи медийца только то, что бой идет на вражеском берегу, и сражается уже чуть ли не вся медийская гепархия. В голове сразу же прожгло, как молнией. Люди предполагают, а небеса располагают. Ты думал начать ночью, но судьба распорядилась иначе. И сейчас кто быстрее сообразит, тому и карта ляжет. Экзарм все еще в сердцах кроет гонца, и, пресекая этот ор, я жестко бросаю ему приказ. Немедленно бери все оставшиеся 4 гепархии и полным ходом дуй к месту сражения. Переходи реку, круши конницу врага и атакуй правый фланг Антигона. Чем хорош Экзарм, так это тем, что ему ничего разъяснять не надо. Я едва закончил, а он уже рванул коня к лагерю, успев лишь выкрикнуть на ходу. «Сейчас, мой царь, всех кровушкой умою!» Я уже полностью успокоился, и мой аналитический склад ума начал все раскладывать по полочкам. Раз уж конница на другом берегу, то нельзя позволить Антигону сбросить ее обратно в реку. Значит, надо сковать его пехоту атакой в лоб. Здесь, в районе холма, глубина реки промерена, и я точно знаю, что на середине будет бойцу по грудь. Плюс течение, так что удержать строй при переправе нереально. На выходе из воды придется перестраиваться, и нет сомнений, что Антигон попытается атаковать именно в этот момент. Надо бы ему помешать. Соображаю уже на ходу и бросаю приказ Эвмену. «Поднимай всех! Первыми пусть идут аргироспиды и гоплиты. Фаланга за ними!» Повернувшись к ней, тут же добавляю. «Всех лучников на берег! Пусть не дают врагу подойти к реке!» Неожиданно на ум приходит отличная идея, и я бросаю след уже было рванувшему Энею. «Всех слонов выводи к самой кромке воды, а в корзины посади только арбалетчиков. Пусть они прицельно выбивают врага лохагов, синдагматархов и прочих командиров. Я точно знаю. Одними лучниками атаку пехотного строя не остановить, но когда кучно начнет выпадать командный состав, тогда дело другое. Такой поворот событий заставит Антигона задуматься, стоит ли лезть вплотную к реке. Мои полководцы понеслись к лагерю, и я вслед за ними. На ходу слышу, как завыла труба и зарокотали барабаны. К своему удовлетворению отмечаю, что целый год тренировок не прошел зря. По первому же сигналу войско строится быстро, но без суеты и нервозности. Вижу, как стремительно засновали гонцы, и первые сотни лучников уже бегом стремились к реке. Вслед за ними двинулись четкие квадраты пехотных синтагм, и только элефантерия чуть задержалась, но это понятно. Слонов заранее не одевали, и это потребует времени. Гоню Софоса туда, чтобы узнать, как скоро слоны смогут выступить на позицию, и сходу упираюсь в громкую размолвку сатрапа Гандара Эвдама с Энеем. Не стесняясь в выражениях, Эвдам яростно кроет грека, не желая саживать своих лучников. Его слоны не так упакованы, как наши, и потому уже готовы к бою, но Эвдам опирается и не хочет отдавать их в чужие руки. Резко осаживаю коня прямо перед сатрапом Гандары и жестко впиваюсь в него гневным взглядом. «Тебе что, Эвдам? Слово царя не указ?» Под таким прицелом тот склоняет голову и прижимает обе ладони к сердцу. «Прошу прощения, мой царь, но я всего лишь опасаюсь, что твои люди не справятся со...» «Не опасайся!» — рявкаю в ответ. «Погонщики пусть остаются, а лучников отправь на берег вместе с остальными!» На нашу подготовку к атаке противник уже ответил таким же протяжным воем труб и сплачиванием рядов. Не видно, как увеличился пехотный фронт Антигона, и заметались вдоль строя командиры, готовя фалангу к маршу. Это хорошо. Невольно даю оценку увиденному. Это значит, что на помощь своей коннице Антигон никого не отправил. Лучники с обеих сторон уже вышли на позицию у реки и начали дуэль друг с другом. Мне с одного взгляда видно, что и те, и другие держат такую приличную дистанцию, что вся их стрельба больше похожа на пустую трату стрел, чем на реальные боевые действия. «У нас тут война или детские забавы?» Раздраженно проворчав, отправляю Арету командиру элефантерии Периаму с приказом вывести лучников прямо на берег реки и отогнать стрелков противника как можно дальше. Арета умчалась приказом, и минут через пять вижу, как пять сотен всадников Периама, растянувшись в линию, погнали наших лучников к кромке воды. Вместе с конными стрелками на нашем берегу собралось почти 2000 лучников, и это значительно больше, чем у противника. Дистанция между линиями стрелков шагов 50, не больше. Поэтому и те, и другие бьют прицельно, почти без промаха. Несколько минут такой убойной перестрелки, и потери с обеих сторон становятся ощутимы. Воины падают на песок, пронзенный стрелами, или отходят в тыл, получив ранение. У нас численный перевес, и противник теряет больше, но пока держится. Перелом наступил лишь тогда, когда к берегу начали подходить слоны. Полторы сотни гигантов встали у кромки воды, как бронированные башни. С их спин под прикрытием щитов на корзинах 300 арбалетчиков начали вести прицельный огонь. Эта последняя капля переполнила чашу терпения, и лучники врага начали отступать. Сначала медленно и организованно, а потом уже не оборачиваясь и не думая об ответной стрельбе, они побежали, стремясь побыстрее выйти за пределы досягаемости арбалетных болтов. Вот теперь можно посылать пехоту. Мысленно закрывая первый этап боя, я обвожу взглядом собравшихся вокруг меня высших командиров. За исключением Экзарма и гепархов кавалерии, здесь сейчас стоит север